Глава 91. Кабинетные эмпиреи. Естественно, лучшим вариантом действий было признано отрицать все и вся. Например, саму принадлежность взорвавшихся ракет. Кто в этих застрявших в отсталости странах мог засечь их траектории? Судя по тому, что львиная доля из подвергшихся нападению вообще узнала о них, только когда они разметали по округе рыночные площади, абсолютно никто. Конечно, могли прийти подтверждения с подвергнутого атаки нового Южноафриканского союза. Но мало ли что, о 10 или 20 их военных спутниках, замаскированных под коммерческие, Пентагон должен был в ближайшее время позаботиться. Что оставалось? Китай? Россия? Понятно, их спутники что-то засекли. Но страны эти далеко от зоны конфликта, так что их мнением можно покуда пренебречь. «Думаю, союзники по альянсу нас не выдадут», предположил Буш V, вспомнив об английских, немецких и прочих спутниковых группировках. Однако он ошибался. Точнее, совсем не предвидел очередной хитрости в проведенной с помощью корабля-арсенала акции. Некоторые из ракет, в общем более двух десятков, оказались намеренно заблокированы. То есть они не сработали на подрыв. Большинство из них еще, кроме того, успели использовать все наличное топливо. А поскольку летели они на достаточно небольшой высоте, то при падении повредились в совсем малой степени. Точнее, летать теперь они, разумеется, не могли, но зато продемонстрировали изучающим их африканским военным прекрасную возможность в опознании страны-создателя. При достаточной грамотности, протестировав бортовую ЭВМ, получилось бы даже установить траекторию движения к цели. Эти чуть смятые фрагменты не слишком новых, но все же передовых технологий, упали на территории 5 стран, подвергшихся нападению. А может, в остальных эти преподнесенные террористам подарки покуда просто-напросто не нашли? При царящем в некоторых странах Африки разгильдяйстве это совсем не удивительно. Господа военные, мы можем, используя известную нам курсовую информацию, найти эти не взорвавшиеся части раньше местных? Спросил по этому поводу президент США. Я бы не сказал, что это просто, пояснил представитель военно-технической разведки, АНБ. Вот как раз со взорвавшимися легче. Наши спутники наблюдения фиксировали взрывы, по крайней мере там, где погода оставалась в норме. «А что там не так?» – удивился Буш V. «Генералитет утверждал, что с погодой все будет окей». «Господин президент», – ожил министр обороны, почуяв хоть какую-то зацепку для аргументированной защиты. «Разумеется, время начала войны было специально приурочено к южнополушарному лету во избежание сезона дождей. Но насчет полного контроля за погодой мы брались обеспечить чистое или какое там нам потребуется. Небо только до 20-градусной широты и не дальше. Кто мог знать? Понятно!» – перебил его президент. «Но пусть разведка продолжит». «Так вот, господин президент, определить места падения взорвавшихся боеголовок достаточно просто. В некоторых случаях это вообще плевое дело. Но вот те, что не взорвались, пришлось бы обследовать колоссальные участки местности. А там ведь джунгли, горы и т.д. Правда, нас мало интересуют совсем не цивилизованные районы. Но ведь на поиски придется бросить кучу техники и людей, причем во многих странах одновременно. У нас просто-напросто нет на это сил. Да еще с учетом того, что после инцидентов все африканские армии приведены в относительную боевую готовность. Нам придется предусмотреть оборону своих поисковых отрядов. Я не уловил, что значит «в относительную боевую готовность»? Задал вопрос президент. Сравнительно с нашими вооруженными силами их готовность условна. Наши всегда на порядок выше. Не без удовольствия пояснил министр обороны. «Ага, понял», – кивнул Буш V. «И по поводу превентивных поисков тоже понял. Если до этого у нас как-то получится отмалчиваться и отбивать обвинительные ноты, то после того, как в куче стран появятся наши специалисты, об этом придется забыть». «Именно так, господин президент», – подтвердил представитель АНБ.